Глава 13. О том, как беглецов искушали. Мираэль медленно шагала по выжженной земле, стараясь держаться поближе к гарду. Несмотря на внешнее спокойствие спутников, ей вовсе не верилось в то, что демон и огромная собака стали безопасными. Последнее, к слову, перестало гореть и теперь выглядело как вполне обычная, только угольно-черного цвета и очень большая. В голову девушки даже пришла дурацкая мысль о том, что на этой зверюге можно было бы ехать верхом. Тем не менее, за 2 часа ходьбы ничего ужасного не произошло. Демон шел впереди, уверенный в своем превосходстве, а собака семенила сзади, вывалив наружу длинный красный язык. Чувство страха притупилось, и девушке удалось унять дрожь во всем теле. Сперва она думала, что разговаривать нельзя, так как они идут под конвоем, но потом все же решилась тихонько спросить у гарда, что он собирается делать. Тот, со свойственным ему безразличием, сказал, что выбора нет, а потому как умереть всегда успеют, можно и в гости сходить. Основным аргументом безопасности в этом походе он считал тот факт, что у него не отняли оружие. Но Мираэль не верилась в незыблемость этого утверждения. Демон, казалось, одним ударом своей косы мог перерубить гарда вместе с его мечами. И не забрал оружие потому, что не боялся его. Да и собака была очень опасной. Во всяком случае, эльфийка считала именно так, потому что инфернальная тварь при попытке установки ментальной связи, которой подчинялось большинство нормальных животных, угрожающе рыкнула, выпустив изо рта огненный всполох. Но выбора действительно не было. Так и шли. Мираэль уже потеряла счет времени, когда на горизонте показалось нечто, похожее на скалу. Демон сказал, что скоро будут на месте, и продолжил идти. А у девушки уже начинали ныть ноги. Она не была подготовлена к таким длительным переходам. Мысль о поездке верхом на собаке стала казаться не такой уж и бредовой. Эльфийка снова обернулась на гончую. Собака ответила на взгляд мыслеобразом душевно больного человека и подотстала на несколько шагов. Больше в пределах видимости подходящих ездовых существ не оказалось. И Мираэль, тяжело вздохнув, продолжила топать за своими спутниками. То, что издали походило на скалу, на деле оказалось колоссальной башней, торчащей из пролома в земле. Базальтовые стены взирали на окружающий мир мириадами бойниц, светящихся красно-рыжим светом. Стены заменяла бездонная пропасть, окружающая башню. Размеры ее поражали. Мираэль подумала, что для того, чтобы обойти вокруг, понадобится несколько часов. Еще до дрожи в коленках пугали своры незнакомых крылатых существ, постоянно мельтешащих ближе к вершине башни, и непрекращающиеся крики и стоны, доносившиеся из-за стен. Демон уверенно пошел направо, где над бездной узкой каменной дугой нависал мост. Подсвеченная огнями преисподней пропасть под ним казалась бездонной, и если бы не гард, то девушка ни за что бы не ступила на кажущийся таким узким и ненадежным мост. Воин же крепко взял ее за руку и уверенно повел вслед за демоном. Собака по-прежнему замыкала процессию. Когда Мираэль негнущимися ногами ступила на твердь крепости проклятых, ей уже было плевать на ужасающий вид огромных жердяев, стоящих у ворот, на высокие коридоры с люстрами из костей, переполненные разбегающимися в разные стороны мелкими тварями, похожими на тех, что были на холмах, на прикованных к стенам пленников, на все вокруг. Ни проход по подоконнику на высоте нескольких этажей, ни прыжок с городской стены не могли и близко сравниться с прогулкой над огненной бездной. Девушка опомнилась лишь от ракочущего подобно раскатам грома голоса. «Герцогиня ждет вас! Проходите!» Но идти не получалось. Увидев огромную тварь, Мираэль замерла на месте и, набрав полные легкие воздуха, пронзительно завизжала. Гард и проводник поморщились. Собака завыла, а тварь наклонила на бок рогатую голову, сощурила 4 пары желтых глаз и расхохоталась, брызгая вонючей слюной из усеянной в несколько рядов острыми клыками пасти. При этом клубок огромных толстых змей, заменяющих на одной из рук монстра пальцы, распутался, и к девушке потянулись, ощупывая воздух раздвоенными языками массивные тупорылые головы. Еще немного, и они бы добрались до эльфийки, но проводник ударил по ним наотмашь древком косы, прикрикнув на гогочущую тварь. «Они нужны герцогине живыми и в добром здравии. Не теряй контроль!» Затем он повернулся к Мираэль. «Ушастая, молох – не самое страшное, что ты можешь здесь увидеть. Но не визжи так больше. Не всем это нравится. Сумки свои у ворот оставьте!» С этими словами демон шагнул в приоткрытые тварью ворота. Гард подошел к девушке и, наклонившись к самому ее уху, тихо сказал: «Ты на самом деле постарайся так явно не проявлять свои эмоции. И не потому, что это не нравится рыцарю, а потому что многие местные жители таким образом могут пожирать твои жизненные силы. Молох из их числа. Пока нам ничего не угрожает. Не могу сказать почему, но знаю точно». Взяв Мираэль под локоть, мужчина повел ее следом за демоном. Собака, жалобно поскуливая, проскочила между уже начавшими скрываться створками. Зал, в который попали спутники, впечатлял и размерами, и обстановкой. Стен и потолка не было видно, огромные колонны уходили в пустоту сверху и терялись в густых тенях примерно в сотне шагов от ворот. Висящие в воздухе огненные шары ярко освещали шикарный золотой трон и дорогу к нему, усланную пушистым красным ковром. Вокруг, насколько хватало глаз, мириады похожих огней горели тускло, создавая призрачное свечение, в котором сложно было что-то разглядеть, кроме колонн да мечущихся теней. Вдоль ковровой дорожки, среди невероятных золотых статуй, изображающих неизвестных Мираэль инфернальных существ, сидели десятки демонов. Внешне они были похожи на людей, мужчин и женщин, но кожа их была красной, головы рогатыми, а вместо ступней – были птичьи лапы. Все они были совершенно голые и прикованы к полу цепями. Увидев их, Гард крепко выругался и, снова наклонившись к самому уху девушки, прошептал: «Это суккубы, демоны похоти и разврата. Не смотри на них и не прислушивайся к тому, что говорят. Держись поближе ко мне». «Ближе только на руках», – подумала эльфийка и без этого совета сжавшаяся к спутнику с момента входа в зал. Тут уж не до скромности. Проводник уверенно зашагал к трону, и цепные демоны шарахались в стороны при его приближении. Мираэль показалось разумным держаться поближе и к нему, поэтому, подталкивая Гарда, догнала рыцаря, зашагала следом, едва не наступая тому на пятки. На троне, вальяжно раскинувшись, сидела герцогиня. Она была совершенно не похожа на демонессу, скорее на обычную женщину с идеальной внешностью. Идеальным было все – лицо, фигура, пропорции тела, волосы. Мираэль поймала себя на том, что здорово завидует герцогине. Эльфийка не считала себя уродиной, но по сравнению с этой женщиной она выглядела как минимум убого. А еще – на демонессе практически отсутствовала одежда. Девушка покосилась на Гарда, но лицо того было словно камень. Никаких эмоций. Как всегда. Хотя она ожидала, что воин будет жадно пялиться на герцогиню. Дождавшись, пока троица подойдет к подножию трона, демонесса недовольно хмыкнула и сказала глубоким, чарующим голосом: «Номриус, мне передали, что ты приведешь нечто интересное. А ты притащил этих двоих? У меня таких сотни. Наверное, ты с Лили на пару хочешь больших проблем?» «Никак нет, госпожа!» Демон склонился в почтительном поклоне. «Я лишь прошу вас уделить им немного внимания». «С чего бы это я должна тратить на них свое время? Ушастые мне не в диковинку, да еще и такие страшненькие. А людские мужики и так сразу начинают ползать у моих ног, пуская слюни. В чем же тут развлечение?» «Позвольте заметить, что этот все еще стоит на месте», – не поднимая головы, сказал Нор. «Да ну!» – герцогиня вскинула бровь, и Мираэль почувствовала, как сквозь ее тело прошла ментальная волна. Демонесса стала еще краше. Даже злость за страшненькую улетучилась. Казалось, можно было вечно наблюдать за тем, как эта великолепная женщина очаровательно хмурится, сутками слушать ее чарующий голос. «Это еще что такое?» Герцогиня постучала ногтями по подлокотнику в виде драконьей головы. «А он вообще живой?» «Живой и в хорошем здравии», — ответил проводник из-под лобья, глядя на свою госпожу. Мираэль восторженно наблюдала за тем, как демонесса грациозно пристала и наклонилась к Гарду. «Почему она смотрит на него? Ведь эльфы красивее людей. Ну, хоть бы на мгновение посмотрела». Но все внимание герцогини приковано к мужчине, но зато можно вновь слышать ее голос. «Как тебя зовут?» «Гард». Голос воина кажется скрежетом железа о камень по сравнению с мелодичным демонессы. «Гард, дружок, скажи, чего ты сейчас хочешь? Не стесняйся, здесь можно все». Мужчина, не меняя выражения лица, ответил спокойно и четко. «Переночевать в спокойной обстановке, плотно поесть и продолжить путь».